задаю инерцию и раскрученный на высоте в 3 метра кулак, обрушается при полном замахе. Столы, стулья подпрыгнули от расходящихся дальше трещин. Те охватывали десяток метров, и поверхность рассыпалась, открывая пропасть под ногами. «Тебе совсем не жалко столь величественное место, свободно стоя на воздухе», — поинтересовался сдерживающий меня на вытянутой руке. «Теперь вижу его задор и улыбку, такую же жажду битвы, как у меня. Мы не примем существование друг друга, а значит уничтожим, сотрем к черту, всего-то груда камней. Поломанное всегда можно восстановить. Волосы удлиняются до копчика, оттопыриваясь иглами. У подбородка прошлись словно тараканы, сшивая рот. Мышечная нагрузка взлетела в 15 раз, и в то мгновение, как это случилось, в глубины пропасти влетел живой снаряд, взбудораживший поверхность новым подскоком мебели еще раз. Отскакиваю от воздуха и занимаю позицию над ним, сгибая обе руки в локтях. Вас накроет дождь. Град. Прием в какой-то степени взят из основ тактик Мугивар и Луффи, как же тот назывался. Пулемет, кажется. Бьешь без остановки, забивая в мясную кашу, и ни один враждебный элемент встать не может. У меня иначе. Ударные волны сыплются с такой скоростью и интенсивностью, при которой пространство вокруг попросту разрывает. Так же и тут. Воздух проникал во мрак, выходил в виде пыли и дробящейся породы. Даже когда полсотни метров стали трухой с отметинами посылаемых зарядов, у меня было странное беспокойство. Конечно, нет. Бога такой мелочью хотя бы поцарапать будет удачей. Где он? Видимость упала. Мотаю глазами среди запыления в поисках хоть силуэта. Эта форма, конечно, хороша, но долго ли в ней протяну? В прошлый раз она же едва не свела в могилу. Хотя против Йонка вроде работает. Но тут оговоркой кроется. Передо мной ни пират и ни человек. Только опустившись вниз из-под земли, вылезла рука, хватая за ногу. Прежде чем понял, меня протащили под сотнями метров чистого каменного основания. Все глубже, все быстрее, продавливая броню и мышечные волокна и весом и силищей. Худшее наступило неожиданно. Направление резко сменилось низа на куда-то левее до того, как мне удалось переломить ход действий. Картинка сменилась приближающейся стеной и отсутствием гравитации под собой. Где я? Грудь и лицо приложила, отвалился значительный кусок, аж зубы сцепил, пока не рухнул в низину. Защита бесполезна, во всяком случае обычная, пробивает на раз. Полагаю, иного ожидать не следовало. Руки резко сцепились крестом, еще в секунды падения в меня что-то влетело, как молотком по гвоздю. Что это? Кулак по ощущениям, но как будто. Поднимаюсь на руках, взирая снизу на стоящего передо мной. Даже не поцарапал, обидно, знаете ли. Было бессмысленно пытаться проверить свои силы в первой форме и также бессмысленно повторить мой трюк, как с Белоусом. Этой твари человеческое неведомо, наш труд, наши амбиции и, конечно, желание свободы. В этом случае стоит их продемонстрировать. Становлюсь на четвереньки, разжимая кулаки и напрягая до раскатов молнии пальцы. Те поглотила зеленая вспышка, топя в покрове кисть до конца. Мощь воли росла, а практика закрепляла полученную науку. Шагнув, сразу же замахиваюсь. Нет времени готовиться, пора ускоряться. Без преимуществ меня тут раскатают мокрой тряпкой по полу. Ты глупец, тут не внешний мир. Смотря в мою сторону, оскалился им. Направляю свой вслед за его вытянутым пальцем под неестественный треск. По моим пальцам стали проходить сквозь свечение трещины и рассыпаться по малым песчинкам. Озноб побежал по телу с выступающим потом. Мое тело начинало разваливаться на куски. Что? Что это? Так удивлен очевидным вещам, выступил вперед с новыми силами Бог, шагая и приближаясь ко мне. А я и не интересовался сейчас ни дистанцией, ни его действиями, пытаясь сообразить, ибо это точно не иллюзия. Насколько знаю, у тебя есть мания искать разные пути развития и не останавливаться. Каково оно — обращаться в пыль под гнетом стонущего тела, не предназначенного на те зверства, которые вытворяешь с самим же собой? Твой удел — самоуничтожение. Жаль. Высокая фигура склонилась надо мной, не боясь подойти впритык. Убить. Меня хотели раздавить и схоронить прямо здесь. Дать сдохнуть наконец. И все же ты слишком любишь жить. Не так ли, проклятый король? Ничего не ответив, оскверненные звезды зажглись во тьме среди бездны забытого мира. Рядовые отстреливались из подбитых пушечными выстрелами укреплений. Где-то слышались крики командиров, топот ног солдат. По укрепрайону пробирались медики с носилками. Каким-то раненым было уже не помочь. Их приходилось оставить и брать тех, кого еще можно спасти. Трупам уже не поможешь, а их число росло. Только вчера пришло подкрепление. Казалось бы, 700 человек, все ветераны, Бывалые ребята, которых не надо учить воевать. Сейчас от них осталось меньше половины и с каждым днем все меньше. Даже при поддержке военных кораблей рой сорвавшихся с цепи пиратов это не останавливало. Те объединялись и их становилось лишь больше. Говорят, кто-то подкупил офицера, отвечающего за врата правосудия, и теперь механизм поломан едва не окончательно. Обещали закончить через неделю, но в это никто не верил. Прошел уже месяц, ублюдки. Да их там пару тысяч, не меньше. И откуда только прут? Прислонившись к одной из смотровых башен, вице-адмирал Доберман аккуратно выглядывал из окна. Не хотелось получить в лицо от снайпера, а они у врага тоже были, со всех концов океана. Смотря на карту боевых действий, Магеллан внес некоторые изменения и передал офицеру. Эти шавки обезумели окончательно. Такими темпами вскоре начнут уже высаживаться, мачты кораблей снесены и порох на исходе. Нам даже перехватить их нечем. Одна лишь блокада из щепок наших линкоров. Это глупо. Зачем мелким группам штурмовать Импелдаун? Такого раньше не было, даже если брали новичков с хорошей репутацией. Мы оба знаем, что им нужно. Слышал. Его объявили новым императором моря. Любая команда сейчас пытается выслужиться перед ангелами смерти. Правда, те залегли на дно, но их власть крепнет. В башню прилетело ядро, осыпая стену позади начальника тюрьмы. Доберман отошел от места обстрела, хмуро смотря на приближающееся судно. Враг шел напролом, а следом за ним и двое других судов, не заканчивая обстрел. Оно и видно. Цокнул вице-адмирал и встал перед краем пролома. Надо их утихомирить и восстановить оборону. Я пойду. Будь аккуратен, нельзя попадаться в их капканы. Это пушечное мясо и не более, но нельзя исключать, что это одна из тактик Финса Рея. Никогда не верь ангелам, даже если те ушли со страниц газет. Но мужчина ответил жестко, предаваясь воспоминаниям двухмесячной давности. Не надо мне напоминать об очевидном. Мы уже испытали это на своей шкуре раз. Второго Маринфорта не будет. Магеллан покачал головой. Его реальные обязанности входило вовсе не защита тюрьмы от нарушителей закона и не слежение за тем, чтобы заключенные оставались за решеткой. Только одна задача – защитить всех, кого можно, от сидящего на шестом уровне. Само мировое правительство поставило перед ним такую задачу. В отличие от них, ангел на месте не сидел, мириясь величием, он громил неприятеля и, к несчастью, весьма успешно. Нет больше ни Мугивар, ни нашумевшего альянса. Все, кто смеялся, гниют под слоем земли и пыли. Господин Магеллан, взгляните. Вломился без стука один из наблюдателей с птичьего гнезда здешней постройки, давая бинокли и указывая на те самые корабли. Они какие-то странные. Взглянув в толстые линзы, начальник тюрьмы ощутил скатывающийся по лбу пот. Корабль, куда направился Доберман, был обычным, а вот люди на нем нет. На каждом из пиратов была улыбающаяся маска с узкими глазами, абсолютно белая, без рисунков и меток. Такую сделать или купить, мелочь потратить или час максимум при навыках плотника. Мужчина долго смотрел, пытаясь понять, не показалось ли ему. «Сэр», смотря на необычайно долгую заминку, сержант насторожился. «Немедленно верните вице-адмирала». «Че-че что?» – растерялся было молодой человек, наблюдая открытую панику. «Но без его поддержки. Сейчас не это важно. Выполняй приказ и свяжитесь с Маринфортом. Немедленно. Пока еще не слишком поздно». Рядовой долго не мог собраться и понять, по какой такой причине настолько запаниковал начальник. У того аж стол письменный прогнулся. И только взглянув лучше, парнишка увидел, как пираты в масках выкидывают в море свои флаги и вешают новый, более узнаваемый. Финс Рей закинул ногу на ногу, ожидания утомляли. 2 месяца прошло, а уже начало твориться какая-то чертовщина. Но генерала не волновало подобное. Приглашение на встречу было им принято для разрешения кучи накопившихся вопросов. К тому же статус обязывал заниматься дебатами, хочешь или нет. 60 дней после войны ангелы не предпринимали вообще никаких телодвижений. Большинство экспертов и аналитиков, внимательно следящими за статьями в газетах, выказали мнение о зависимости капитана от команды. Без должного управления те не станут рисковать, бешеные псы без хозяина не сдвинутся. Киборг мог лишь ухмыляться этим предположением. Полная чушь, причины крылись в, по сути, непредвиденных событиях. И с этим стоило срочно разбираться, игнорировать творящееся оказалось невозможно. Новая эра, о которой все говорили после Маринфорта, медленно надвигалась, но уже первые ее позывы умывали всех и кровью, и слезами. Дон Кихот вроде мертв, получается. Я теперь говорю за его команду, пока те не выберут нового капитана. Кайда и Белаус нас грохнут, как руки дойдут, А союз с большой мамочкой дерьма не стоит, Алекс, сука. Ну ладно, с ним я уже разобрался, сейчас бы расставить точки, кто друг, а кого на обед морским тваринам пустить. По-хорошему бы всех под нож, но мечты тут любит топтать. Выудив себя из размышлений, Финс перевел под маской взгляд на присевшего слева. Большой человек с очень длинными золотистыми волосами до пояса, боевой броне и маской на лице. Король и руководитель Джерма 66, Винс МакДжадж. Позади него встали его дети. Следом присела на свое место Имоне, попросив чашку кофе, говорящая за Цезаря Клоуна, ученого с мировой известностью и одним из поставщиков оружия в новом мире. Его услуги были крайне востребованы. За ней зашли представители от различных организаций, групп или уважаемых пиратских команд. По итогу за стол уселось более 20 человек, и все взгляды были прикованы только к одной проблеме. Не Финс Рэй собирал их здесь, его самого пригласили. На столах лежали некоторые документы, у кого-то ничего, у других только алкоголь или закуска. Когда все было готово, со своего места встал Дюфельд, известный как бог удачи. Король кредитных акул, чей капитал держался на инвестициях, банках и шантажах со схемами спекуляций. В основном именно ему приходилось заниматься отмыванием денег любых нелегальных организаций, за что брал должный процент. Мужчина пожевал сигару и без каких-либо усмешек и оскорблений обратился ко всем. Для начала хочу поблагодарить всех собравшихся сегодня. Редко выдается денек вот так посидеть и обсудить общие проблемы. Дюфельд, поменьше трепи языком, у нас мало времени слушать все это. Со скрещенными руками оборвал торжество Джадж. Тут были неуместны красивые слова. Угомонись, Винс Маук. Сына-то хоть успел по-человечески похоронить, хоть и отказался, но малец был твоей крови. Заткнитесь оба, мы не на базаре. Подал голос кто-то из персоны напрасно. Его едва морально не растоптали. Не лезь не в свое дело, мы сами разби. А ты куда намылился? Вставший под весь шум Финс без слов направился прочь из комнаты. Мужчина повернулся, выпуская пар из маски. Перечить ему не слишком-то хотели. Разберитесь в своем бардаке самостоятельно. У меня 6 кораблей на ремонте после шторма. Меня сумма починки куда больше гложет, чем орды генератов впустую. Не можете договориться? Зачем собираетесь тогда? Как дети в песочнице куличами меряетесь? Зато эти куличи получены не путем цепляния за один только флаг великого человека. Продолжил Дюфельд, стряхивая сигару в пепельницу. Да, генерал, мы тут собрались из-за вас. Не вам читать нам нотации, коль допустили еще больший масштаб свар в своем кругу. Рэй промычал, с уже большим интересом ведя диалог, слишком уж много несостыковок в нем было. Слышали про фанатиков, громящими острова, на которых после ставят ваши флаги? Мне-то что? Я вам документально, на пальцах и карте указал наши территории. Если полоумные обезьяны вам мешают, ну так режьте их во всех традициях, как любите. Мне не будет до этого дела вплоть до того, пока какой-то криворукий стрелок не всадит пулю в астралинца, рыбхема или ту же ластер. Они ангелы, да, остальные нет. Хорошо, с этим уточнений не будет, но гляди сюда. Бизнесмен раскрыл карту с определенными островами. На них было что-то отмечено маркерами с пометками. В основном то были территории мирные или подконтрольные кому-то. Ну, вижу, и, будь у мужчины брови, и он бы поднял одну в откровенном непонимании. Атмосфера стремительно поменялась после последующих слов. 2 месяца назад Адам Вайспер заявил на весь мир: «Моя поимка ничего не изменит, только смерть». Он был прав как никогда. Его фанатизм и безумие вседозволенности прошлось волной по миру. Когда им была доказана несостоятельность Йонка поддерживать мировой баланс, преступник замолчал, не собираясь разглагольствовать во всех подробностях, и сказал лишь самое важное. За 2 месяца число восставших под вашим флагом увеличилось. Мы бы и разговоры на эту тему не начинали, но посмотри сам. На стол лег полный отчет, кем-то составленный. Финс поднял лист перед глазами, и с каждым прочитанным словом его голова медленно поворачивалась ко всем присутствующим. Его ошибка, его безалаберность. А ведь казалось, уж ему-то не стоит их совершать, как другим товарищам. Кто-то должен быть голосом разума, но выходит, непредвиденные им проблемы выходят на совершенно новый масштаб действий. Если пока Адам входил в состав Шичибукаев в число сторонников за 2 недели блужедла между 5-10 командами, то теперь график стремительно летел вверх. Их популярность, уважение и положение выросли, они заняли свою позицию в этом мире, как и было рассчитано первоначально. Однако Финс понятия не имел, как можно успокоить 60 разбушевавшихся в разных концах света команд, громящих все под своей пятой и восхваляющих их веселый Роджер. Там не только дикие псы, но и новички и прославленные пираты с высокими наградами с кораблями и даже флотом, вооруженные до зубов, укомплектованные провизией и ядрами, ведомые безумием и кровью. Как болезнь, их идеологии и взгляды распространялись в широких кругах. Вырезки с газет тянулись сверху вниз, а Гранд Лайн понемногу обращался в по-настоящему гиблое море. Примечание к части. Дамы и господа, официальная информация. Примерно в эту пятницу-субботу на YouTube-канале «Анивив» будет залита первая часть этой истории и начнется ее полноценная озвучка. Ну а постараюсь закончить ее, эта арка либо последняя, либо предпоследняя. 6. 139-й обман. Сокрушение. Корабельная мачта трещала. Борта скрипели. Судно посреди океана раскачивалось туда-сюда, будто морской король задевает хвостом, из морских глубин. Вышибая стекла, доски затрепетали, будя прикурнувших юнг, как ошпаренные и еще бухие повставали, ощущая каждым миллиметром здравомыслия, как их едва не разлагает. Омерзительные ощущения чистой доминации. Оружие подоставала половина, даже сидящих на реях прицелился из самодельной металлической пушки на руке. Дверь сорвалась с петель и потонула уже в океане. Из прохода вылезла рука, хватаясь за дверной проем и на палубу, теряя кровь и терпение, выбрался Джек Рыбхем. Многочисленные мышцы, наращиваемые фруктом, вышли из-под контроля, разрывая битны, непропорционально. Громила шипя хватанул первую попавшуюся бутыль и вылокал до дна залпом. «Эй, я сколько дней бревном провалялся?» Забирая еще одну бутыль, взялся все же за разум пират. «Неделю почти, ты первый очнулся», лениво растягиваясь в гамаке, зевнула Бонни. Кажется, ее перерыв окончился. Рыбхем поковырялся в памяти, пытаясь понять, с кем болтает. «А-а-а, вспомнил, ты же вечная морока, которую вытаскивал Финс. Эта консервная банка нашла наконец замену своему стюарду». Заметив недалеко горку бумаг и чернил у гамака, ему понимать не надо было дальше. «Повежливее со своими спасителями. Кто, думаешь, лечил вас и искал по островам? Ты что ли?» Замечая кивок, тот поежился от ноющей боли, осматривая себя с ног до головы. «Сражаться в таком виде, отдавать последние концы, где носит раст, когда надо». Бонни осеклась при готовом уже ответе. «Как сказать, как ответить и не навлечь на себя еще большие неприятности? Рациональное мышление не для ангелов. Они как угодно могут реагировать, и смерть далеко не худшая, о чем можно подумать. Выходит, спасла капитана, а сама, бедняга, без нее мы не восстановимся на скорую руку, как раньше». Взяв еще бутыль, Джек собирался пить сегодня весь день. Залить горе, залезать раны и снова плыть под их флагом. Пути назад нет, они знали, на что шли. Сколько могил. От такого вопроса и реакции у новичка все сжалось. Ненормальные. Смертью близкого их уже не проймешь. Пираты теряли и находили, страдали и превозмогали. Такая жизнь перековала их ценности. Проблема в том, что их поведение редактировалось тем, кто контролирует эмоции и чувства. Творящиеся в разуме же сегодня мог знать только тот, кто его и воссоздал. Однако и без него ангелы могли свободно принимать самостоятельные решения. Жизнь научила. Каждый стоит больше 100 миллионов, игнорировать даже одиночные действия каждого по отдельности мировое правительство никак не может. Теперь подход к ним изменится. Много, гораздо больше, чем при Фезере. Наконец вздохнула Бонни, отпивая из фляги. Тут спиться было не грешно, нервы иначе не удержишь. Союзники. Кто разбежался, кто предал. Позиция шаткая и непонятная. С одной стороны у нас огромные ресурсы, а день назад оказалось и территории. Островов по 5-6 в день прибавляется. С другой понять бы, кто предан, а кто нацелен на тыл агентами мирового правительства, Йонка, Сейферпола да прочих. Мы как гниющая рана, в которой заводятся черти. Ага, слышал край муха. Бутыль разлетелась на осколки, и Рыбхем раздраженно рухнул на спину посреди палубы, раскидывая руки. Мы остались без Прайса и Тины, мелкому бесу лучше лежать и не брыкаться. Сибир дала деру, и то опалили красотку. Придется мне немного повозиться. Эй, мужики, притащите ден-ден муши, надо перетереть с нашим новым мозговым центром. Кто из ближайших удалился в кампус неспешными шагами? Почти все резко вспомнили, кто есть Рыбхем, и как-то сбавили пыл. Ранее тот мог убить, дай хоть повод, прихлопнуть за раз. Теперь вроде сбавил пыл, вот и проверяли, гаркнет он или нет. Все зависело от степени раздражительности, урок на будущее. Судя по прикрытым глазам, тому было и вовсе плевать на промежутки времени. Ваш корабль вместе с ним стоит сейчас в Карайборе, пытается разобраться в бардаке, натворенным после войны. Мир оклемается еще не скоро, так что большие шишки нового мира решили сразу расставить точки над «и». Йонка стали странно себя вести, возможно, Кайда попробует тебя завербовать к себе, раз вы все равно напоминаете щепки от совместного плота. Та же большая мамочка заинтересуется Сейбер для своей коллекции. Бонни заняла на гамаке сидячее положение и, покачиваясь, сунула из сумки в рот арбузную дольку, щелкая семечками. «Я к ним на поклон должен явиться, что ли? Шли всех нахер. Я хочу вытащить Прайса и нажраться с ним в первой забегаловке. Закроемся в погребе на неделю и высосим всю алкашку, хоть мертвых спроводим». «Не кривя душой», — высказался тот, забирая у подошедшего улитку. Кнопка вызова была включена, ожидая ответа с другой стороны. Долго тот не прождал. Генерал ответил минуту спустя, как видно, откопав наконец среди навешенного на себя барахла нужный приемник. «Это Финс. Давай кратко, Бонни, я на совещании, как они называют здешние ясли». «Здоров, Рэй. Ты удрал от Кайда с Шанксом, что ли?» Спящая красавица подала свой голосок. Зашумел вздох с обратной стороны. Джек знал, на той стороне ему улыбаются сквозь маску. «Ну, и не людрал, да и флотилию нашу помяло основательно. Мы думали, Белаус там же и откинется, но просчитались. Впрочем, Портгаса схоронили, а мы вновь оказались на шаг впереди. Не без потерь, увы, но что Фейзер или Алабаста, все одно, война, а на ней гибель обычное дело». Джек не стал спорить. Они не забывали мертвых, но осознавали необходимость двигаться дальше, неся еще больше последствий для себя. Останавливаться было уже поздно, им не было прощения, запятнанные встрепенули пиратский мир до состояния необратимости. Создали еще одну эру. Нужны новые члены команды. Если и не ангелы, то на уровне подчиненных и не ниже новичка. Слыхал, Йонка какую-то пургу затевают, надо ответить. Я в курсе, уже работаю. Но обсудим это позже, а пока поверни свою башню вправо и возрадуйся. Жизнь не так уж плоха. Потупив взгляд, ощущая некую подставу, Рыкхем все же заинтересованно развернулся. Финса он знал давно и отлично, поэтому как бы они друг друга не посылали, не хамили, даже морду разбивали, а все равно доверяли. Палуба погрузилась в тяжкие шаги. Крылья ее были массивны, а тело утеряло человеческую оболочку, заменив машиной. Дама не выражала эмоций, в ее голове прокуривалось огромное количество новых данных. Она наверстывала упущенное и складывала в единую картину. «Сестра», — прошептал один из рыкхимов. Из запястья дамы обнажился шприц, вошедший точным движением в грудь ее брата. Левая легкая оказалась в сей же миг разорвана. «Стоял. Я просто стоял, наблюдая за действиями противника. Тот делал точно так же, считая, что я заманиваю к себе. Но плана не было, ничего не было, а на одной смекалке мне не победить». Духовный порядок оказался неизведанной областью, почти полностью отторгающим волю. «Хоть гору разнеси, хоть остров потопи всей своей мощью, его не проймешь, а без этого на трон мне не взойти и не обрести чистую свободу. Остальные этого и ждут. Им нужно, чтобы я победил, но их требования непомерны. Будь я в ином состоянии, возможно, согласился бы поплясать под их дудку, а сейчас эта затея меня прикончит. Если я попал в забытую землю сейчас», — еще на закончив говорить, мои слова произвели должный эффект на кого нужно. Их спокойствие было нарушено продолжением фразы. «Значит, могу еще раз». Ко мне резко повернулись, зная, что это значит. «Отказываешься от поединка и бежишь? Какой позор! Теперь занятое тобою положение не дает повернуть вспять. Ты король, так соответствуй ему». Им ткнул указательным пальцем на меня. Чувствую, как поднимается откровенный культурный шок от его умозаключений. Он не провоцирует, не оскорбляет, а требует. Требует. Хах, от меня. Рассеиваю вторую форму, приводя себя в порядок. Волосы укоротились, а кожа обрела розовый оттенок нормы. Каким родился, таким перед всеми и появился. Я не буду драться, не видя и шанса на успех. Разве? Разве мне нужно это доказывать? Даже пусть отнимут у меня проклятие, мне все равно удастся найти иные пути для движущей силы революции моего тела. Это и правда революция. Никто и никогда не использовал волю так, как я. Трон я еще не занимал, а значит, лишь некоронованный претендент или наследник. В принципе, без разницы, кто я есть, откуда и чем занимаюсь. До личных качеств тут нет никому никакого дела, будь ты хоть маньяком или педофилом. Щелчок пальцев и врата отворяются вновь нараспашку. Здесь и сейчас правлю я и только. Им повернулся к скрипу створок. До него стало доходить, в насколько поганое место ему довелось попасть. За столько времени думал, будто раскрыл или хотя бы подобрался поближе, какие аспекты, требования и качества необходимы для возвышения. Знания об этой метке не получишь наблюдениями и изучением, как тех же панеглифов. Только ощутив на себе, понимаешь, во что влез, и мне страшно от одной только мысли, что нас ждет после моего восхождения. Нельзя, сейчас короновать меня нельзя, иначе у меня не будет никакого будущего. Я-то рассчитывал, у тебя ответственность появится после тех перемен. Но раз тебя не волнует то, кем ты являешься, выходит, ничего не поменялось, все такой же гнилой, разлагающийся труп. Хлопок в ладоши, заткнул начавшее распаляться божество. Ждать и стоять, пока тот дойдет до своих умозаключений, я состарюсь так. По ту сторону дверей повеяло ветрами зимы. Холодный бездушный ветер засасывал в свою воронку чужого, говоря, идти вон из наших владений. Даже если я не умел ими пользоваться или хотя отголосочно понимал, как работают местные законы, мне хватало и факта отторжения этого кусочка дворца к Богу. Это даже не ненависть на чем-то основанная. Я ощущаю эмоции любых живых существ и могу сказать со всей уверенностью, как вода тушит огонь или пламя испаряет влагу, так и здесь не может быть договоренностей. Если ты видишь жука, заползшего в твой дом, ты неосознанно потянешься за тапком и размажешь где-то, не думая о его прошлом и чувствах. Здесь также стоило попросить, как мироздание отреагировало незамедлительно, ведь у нас были единые желания. Вы ничего так и не поняли, ноги его уже не держат, притяжение все усиливается, подобно черной дыре. Надо было лучше собирать информацию обо мне. Какой король, какая честь с дуэлью, я до сих пор пират. Зонт был подтянут леской и перехвачен в полетели, шляпка зажглась искрами и влетела в землю копьем, подбородок приподнялся, небольшая царапина брызнула у скулы. Импульс прошелся под землей, расшатывая и почву. Пол потрескался на отсеки, их подбрасывали вверх ударным импульсом. Оставшись без опоры под ногами, мужчина подпрыгнул вверх и устоял без проблем в воздухе, как на вымощенной дороге. Я не замечаю колебаний или импульсов под подошвами, выходит еще одна причуда души. Отталкиваюсь к выходу. Что такое? Он не реагирует, лишь странно смотрит, позволяя совершить задуманное. Похоже, понял, что сражаться со мной в моем же мире бесполезно. А вот это уже реплика от проклятия, готов поспорить. Ну, называемся мы так неспроста. С другой стороны, перед нами лишь его кусочек. Между шеей и плечом промелькнул кнут, разодравший кожу. Длинная, как бескостная рука, пробила пол кувалдой. Секундно гляжу вправо. Из плаща лезет множество рук, устремляясь к потолку, затмевая свет своим роем. Тяну неприметную леску между собой и зонтом по направлению к воротам. Без почвы под ногами его равновесие было надломлено, а воздух оказался частично заблокирован. Прочная кожа сдержала отсекающий голову прием, и все равно стала отталкивать назад. Из-под земли в подбородок вмазали хуком, ухватившись за волосы. Нет, ну это уже перебор, настолько измотан, что ни реакция, ни моторика перестали работать одновременно. Решил меня изгнать? Не зарывайся. Маловат еще, лицо разбилось о камни, пронимая до самых пят. Сжатие бесполезно, даже если и минимизирует урон, все равно мощь колоссальна. Дробит кости, сдирает кожу, выплескивает всю кровь наружу и содрогает сознание. Перед глазами творится какой-то бардак, пальцы царапают по пыли. Надо усилить притяжение и сбросить его с себя, или череп расколет. Не вижу, но чувствую, как до сих пор прижимают к вмятине. На ладони как валуны приземлились громадные по габаритам снаряды живой плоти, вызывая конвульсии и дрожание. Не согнуть кисть, пальцы отнялись, похоже, пара трещин осталась. На спину обрушается все больше кулаков, больше ярости, прогибая под собой позвоночник. При всем при этом его концентрация не сбивается, полная готовность к любой контратаке. И не договоришься. Слышу, как воет мускулатура, как стонет скелет, и не выдерживая, голосовые связки протяжно орут от дробилки, проходящейся раз за разом сверху. Кровь сочится из сорванного горла, громче шепота уже не заговорю. Сжатие старается укрепить, чем осталось, внутренние органы. Безумие, полное безумие. Я умру, умру так. Думай, думай быстрее, соображай или подохнешь. Возьми себя уже в руки, терять нечего. Остался только я. Начинаю переходить во вторую форму прямо в этом положении. Она не поможет, Я и сам знаю, но арсенал приемов кончился. Что придумать? Не знаю. Понятия не имею. На него ничего не действует. Гребаная душа. Да по каким законам ее использовать? Так, погоди. Какого кракена я вытворяю? Мне всего-то надо выкинуть Тима отсюда, но едва ли уловки сработают с тем, кто признает людей равными. Это и приятно, и худшее из возможных исходов. Идиот. Меня же предупреждали о таком. Говорили об адаптации к новым реалиям. Пояснили кучу раз. Не будет все как прежде. Не вырвешь ты победу с прежним видением мировоззрением, какими ранее. И все равно я попытался. Надо было слушать. Надо было бежать. Уникальная идея, чтобы перебороть свои слабости. Принцип идеи прост на словах, но только ты можешь использоваться его, и как раз простата дает четкое представление о ходе мышления и боевом стиле, даже изобретенными лично тобой. Отодрав от земли, меня подтянули к себе, держа за ноги и за руки, как на распятие. Кровь лилась ручьями, капая с ног и подбородка. Мучили, пытали, истязали, ты все равно не сдох, а ведь ёнко старались. Видя мои попытки выйти вновь во вторую форму, эти телодвижения не вызывали в том и толике эмоций. Знаешь, почему никому из них не удалось тебя прогнуть? Просто до сего момента ты не встречал меня. Положив на лоб ладонь, им запустил какой-то ряд процессов внутри меня. Внутри все горело раскаленными углями, будто кочергой меж груди проводит. Но то не физическое ранение, а куда более глубокое в понимании. Он же, я знаю истоки людей, их причину идти до конца. Одернув плащ, им показал скрытый под кладками клинок. Всего одна катана и с виду обычная, ни узоров, ни особенностей. Клинок, как клинок. И эта обыденность пугает. Отдай свою душу. Время. Оно замерло, испарилось. Мир будто остановился, скрываясь под черно-белыми тонами. Моя душа, он ее крадет. Думать почти больно. Лишь опустошенно смотрю на осколки реалий над нами задранной головой. Столь слабое притяжение изврат ему, как легкий ветерок. Нет ни фокусов, ни загадок. Бог попросту сильнее. Вот и все. Катана разом вошла в сердце, выходя со спины. По самую рукоять вогнал. Было ли холодно? Было ли больно? Нет. Даже кровь не появилась. Тем не менее, с каждой секундой слабость расходилась по телу. Металл будто забирал из меня всю сущность, опустошая под самый ноль. Мерзость. Как ты только жил с таким гнильем внутри себя, не понимаю. И ладно, я рассею эту язву, и подобные тебе перестанут появляться. Мое море накрыло болезнь, а раз уж ты его источник, придется рвать с корнем. Попробуй. Хриплю в ответную. Душа человека, его память. Посмотри. Я не знал, послушали ли меня, но кажется, да. Вся власть была у него. Чего стоит какой-то обессиленный мальчишка с клинком в сердце? Не знаю насчет остальных, но если эта троица лишь проекция, то помощи ждать не придется. Мне лишь хочется, чтобы он увидел мою жизнь. Понимал, почему я тот, кто есть. Увидел тоже моими глазами. О сострадании речи не идет, лишь тяга времени. Желаешь понимания от меня? Какой вздор. Любой, но не ты. Металлу, как сосуд, начал поглощать зеленоватый свет из моих недр. Им ускорял процесс. Трещины вновь появились, расходясь как по дешевой вазе. От левого плеча потянулись прожилки, и конечность разлетелась, осыпалась песком, сдуваемым ветром. С ногами поступили так же, колени побледнели, начав свой распад. Уже поздно, значит, с такими ногами не побегаю. Белизна покрывала все, растворяя меня практически безболезненно. А я не знал, как с этим бороться. Довольно мирный конец. Голова бездыханно опустилась вниз. Тяжелые, как гири, лестницы слипались. Мысли путались, размышляя о странном. Наверное, даже ни о чем. Пустота накрывала и забирала меня в путь. Секундами позе прорезалось сознание. Ненадолго. К тому времени нижняя часть тела пропала. Что-то рухнуло со звоном, выводя из дум. Кажется, моя левая рука разбилась у сапог Има. Хах, смешно. Отчего не знаю, правда. Безумие проникает все глубже. Подняв оставшийся от меня кусок плоти, Им уже не торопился. Как часть манекена в магазине, от меня остались плечи, голова, да огрызок живота. Унизительно, но демонстративно для остальных в качестве урока. Одернув мантию, опускаясь на пятую точку, приобняв колени, Им сел наблюдать. Давал последнее слово. Как драматично. Последнее. Никогда не думал о таких вещах, после того, как Шира возродила из мертвых. Убедил себя, будто способен на все, дошел до точки невозврата и позабыл истину. Исход всегда один и тот же, просто его вариации разные. Так сказал Старк, такова поговорка проклятых. Покидаешь нас молча, мужественный и ответственный выбор, учитывая то, чему поспособствовал твой язык. Вытаскивая из моей груди клинок, он уже не видел в нем смысла. Достаточно немного надавить, и рассеется Адам Вайспер пылью, как и еще одна забытая страница в книге. Не стану мучить, хватит уже с тебя. Упокойся, четвертый король, и усни, Адам Вайспер. Потянувшись вперед, им вздрогнул от рева интуиции всех чувств разом. За спиной расползалась аура столь противоестественная, будто каламбур различных эмоций разом. По земле ползли нити, расползаясь темно-фиолетовыми цветами по области, захватывали под контроль, постукивая играючи туфлями. Выбивая музыкальный ритм, шут брел неспешной походочкой, посвистывая. Завязывай. Шоу получилось на 3 из 100, ну да с кем не бывает. Жалко мне его, сердце разрывается, ведь столько времени вместе. Как братья родные стали. Ах, сантименты. Останки мальца пропали из поля зрения и скрылись за вратами. Их потянули обратно столь резко, что им попросту не предусмотрел и не отреагировал. Такого и представить было нельзя. Выходит, он прицепил нить на подиуме, хотя, возможно, раньше. С самого начала, как засел в теле юнца, им немедля поднялся. Щелчок пальцев, и вход без задержек захлопнулся. Осколки реалий залили зал кровавыми, темными и фиолетовыми цветами, освещая путь под хруст камня. Даже сквозь солнцезащитные очки глаза короля отчетливо можно было видеть. Ху-ху-ху. Он восстанет вновь, полноценным, таким, какой нам нужен. Годика 2 хватит, да и тебе будет, чем заняться. И как тебя понимать? Поднявшись, им ощутил, как его пытаются продавить одной лишь аурой. Странно это было, от других он такого не исходило, они действительно были проекциями. Но не третий. Каким образом ты попал сюда, разве это не уголок души Вайспера? Или пол подбросило вверх, разнесло в области 20 метров, накаляя воздух. Попытка выбраться из данного пространства, рассеивание духовных частиц и возвращение к первоисточнику провалилась. Врата не пропускали даже через щель. Ловушка захлопнулась. Я всегда здесь был. Останавливаясь на приемлемом для себя расстоянии, Джокер раскинул руки, сверкая нитью на каждом пальце. И ты останешься. Ляжешь под скальп. Ху-ху-ху. Хочешь уничтожить половину моей души и дать 2 года на восстановление так же, как и ему? Досадно, но у тебя те же обстоятельства, как и у меня. Тут лишь часть, оставленная тобой до перехода в другое тело. Ты обречен. Ао. Ху-ху-ху. Я знаю. 6. 140-й обман. Внутренний распад. Тюрьма являлась гарантом мирового правительства. Будучи расположенной на дне морском в окружении морских королей и целого флота морского дозора, у нее был только один вход и выход. Каждый стражник был высококвалифицированным ветераном, уже побывавшим на фронте, прекрасно обращающимся с оружием и имеющим устойчивую к резким изменениям психику. На каждом из этажей шло доскональное видеонаблюдение через ден-ден муши. У решеток бродили надзиратели, напоминая изо дня в день, где находится пиратское отребье. Пыточных дел мастер был занят почти каждый день, особенно часто на его стол ложились революционеры, чей язык приходилось развязывать любыми методами. 6 этажей охранялись по-разному, в зависимости от тяжести совершенного преступления отбывающих срок. Подобно кругам ада, чем ниже ты спускался, тем сильнее стоял смрад грехов. И за все время сбежал только один, выходит, закурив на перерыве, спросил новичок у старшего, недавно заступив на службу. Ну да. Стряхивая пепел, выдохнул дымок офицер. Лев Шики лет 20 назад, старик отрезал себе ноги. Поговаривают, ему башку оттяпали и парящие острова развалились в океане. Неприступная тюрьма, говорили они, подсокал новичок, представляя по-своему, как безногий старик выбирается с 6-го уровня. Отставить критику, службу ты сам себе выбирал. Кстати, где начальство бродит? Я хочу отчитаться и сдать смену уже. Сегодня гулянка по случаю именин какой-то шишки с 3-го уровня, надо бы горло промочить. Кто ее знает, может, пытает кого, а может, в кабинете начальника. Пути садистки неисповедимы. Пожал пацан-новичок, еще до конца не влившийся в коллектив. Смотри, при ней такое не ляпни, иначе сам ощутишь себя на месте заключенного. А, точно запамятовал, старым становлюсь, эх, сегодня прибывает партия заключенных, того проныру поймали. Поговаривают, везут вместе с ним. Не прошло и года. Наше руководство, пока не пнешь, ничего до конца не сделают. Похоже, мировое правительство за него давали в последний раз 2 500 000. Упертую погонь кое-как приструнил адмирал Акайну с шрамами оставшийся. Наслышан. Меня расстановку ног, пробурчал старший, поправляя ружье и готовясь выходить. Ладно, был рад поболтать. Лари, да, Тому согласно покивали, протягивая руку. «Неплохой ты парень, язык без костей только, но это-то поправимо с нашим уставом». Потягиваясь вперед для прощания на сегодня, старший застыл в нелепой стойке. Кости будто окаменели, пальцы оказались неподвижны. Со стороны лифтовой шахты, ими охраняемый пункт пропуска, донесся ветер, срывая фуражки. Мужчина со стажем службы в худшей из тюрьм крепостей на земле постарел на несколько лет перед лицом своего сослуживца. У младшего затряслись ладони, и тот лихорадочно стал грызть ногти, пытая унять внезапно нахлынувшую паническую атаку. Кто? Что? Вокруг не было ни души, кроме спящих заключенных, а хотелось бежать с кирком, размахивая панически руками. Отчего? Лишь эта мысль поддерживала рациональность. Прошло не менее минуты, прежде чем оба сумели осознать, кто они и где находятся. Они были не в состоянии говорить, ледяной пот лил в три ручья, нанося психической стабильности непоправимый удар. Каждый повернулся к толстым цепям ведущего вниз механизма из сатен шестеренок. Оно шло из глубин нижних уровней импилдауна, из мест, где мир тебя забывает и память о тебе со временем тлеет. Оттуда исходили импульсы, разряды зеленовато тока бежали по металлу. Их цвет, фруктовик сбежал. Тревогу пока не объявляли. Дав себе леща, военный нагнулся ко дну бездны. Пустота, небитые, определивших туда ждет лишь забвение. Оттуда, через непреодолимую пелену, звал голос обреченного. «Моя ответственность, мои решения», и объятый океан крови героев. Его глаз распространился вдоль ржавых ледяных цепей и немых решеток. Ему не внимали, не слушали. В ночи приговоренные спали. Тихое эхо устремлось ввысь, через шахту лифта. Былое не вернется, опустошение уже не за горами. Зубы скрипнули от сдавливающей ярости, изо рта лилось то, чем были раньше здоровые органы, легкие и составляющие желудка. Спускалось струйками по подбородку, по вновь кровоточащим ранениям. Регенерации среди всех возможностей никогда не было, главный и единственный мой недостаток. Ненависть, с трудом подавляемая с разлагающимся телом, рвалась из него подобно попытке разжечь искру камнем о камень. Цепи скорбящие зазвенели, по ним скакало перебоями электричество. Оно заряжалось, оно увеличивало интенсивность. Заряды блуждали по изможденному пирату, пробуждали из долгой спячки, длившейся целый месяц. Молния издавала равносильный для себя звук, как от природного явления. Пол под раскинутыми в стороны ногами вмяло. Толстые каменистые панели заскрипели, как деревья при шторме, постепенно осыпаясь. Пыль выбивала из трещин, пошатывая плиты под ногами. Душа вытекала, словно песок на ветру, заставляя окружающее пространство приять на себя те проценты сущности, что забрали у него в наказание. Расщепили до атома. 30% подняли волосы спящих дыбом. Ток вдаривал шоковой терапией, расходясь в дальние углы. Тревогу забили, будя весь этаж. Людей жарило, как в печи. Они кричали, а их не слушали. 40%. Несмотря на толстый камень, тот разрывало в пыль. Электрошоковая волна вынуждала от бессилия хвататься за прутья и лезть как можно выше кверху. Пол становился непригоден для жизни. Даже тут от Йонка не было покоя, пробуждение им начатое происходило неестественно. Кайросики ограничивали фруктовиков и их способности, но они были бесполезны против воли, против нормального человека без дара моря. «Вайспер!» – зарычал Джимбей, пытаясь достучаться до и без того неподвижного пацана. «Приди в себя! Что ты делаешь? Ты убьешь их всех!» Проигнорировав крики, пират буйствовал с новым приливом адреналина. Каким образом в его-то состоянии, рыбочеловек даже вообразить не мог. Не может быть такого. Он умеет концентрировать волю, даже не имея королевской. Во имя всего святого, сколько же объема в нем помещается. Из глазницы свисающего беловолосого экс-шичебукая прокатилась кровавая слеза. С его-то телосложением должно было разорвать от переизбытка. Неужели? 60% души, постепенно вытекшие из тела, им уже не хватало места. Одного шестого уровня стало недостаточно, и как тараканы, ток перетек к единственному месту, куда еще не добирался, к шахте. Цепляясь за металл, как за проводник, те пробегались дальше, к пятому и четвертому уровней. Через шахты и лифты воля захватывала иные этажи, пробуждая спящих и там. Тревогу не поднимали лишь по одной причине – отсутствовал повод. Заключенный как сидел в своем вонючем карцере, так и сидит, даже не пытаясь выбраться. Он не буйствует, не разговаривает, не подначивает. Он спит. Импульсы продолжились, поднимаясь к самой верхушке импилдауна. Зверь сканировал их, помечал место, где проведет еще многие месяцы. Но теперь эта зона принадлежит ему, и он чует каждое живое существо. Всего через 3 камеры от эпицентра бури, прикованная к цепям пиратка с кличкой «Сокол» сидела неподвижно посреди смертоносного моря. Поддев пальцем пляшущие огоньки под собой, тонкие пальцы поигрались с искрами и рассеяли. Хаэм, неугомонный, смотря за будущими развитиями событий, вздохнула со скукой дама. Не зазнавайся, маленький Йонка. На дистанции в метр образовалось новое безопасное пространство. Воля дамы, оказавшись снаружи, не подпускала чужую заразу, даже когда не осталось ни одного безопасного места. Многие падали без сознания, но до сей поры погибших пока не было. Прикрыв длинные лестницы и уходя в дрему, у нее не было повода для беспокойства. Рано или поздно Вайспер угомонится, сколько бы на то ни ушло времени. Его мощь неописуема, но не бесконечна, особенно сейчас. Уже погружаясь во сны, Сокол резво вскинула голову. Ее дернуло током с новой силой. Той минимальной для комфорта защиты уже не хватало. Объемы нарастали слишком быстро. Казалось, сейчас все прекратится и они поспят. С трудом, но проснутся уже завтра с аром надзирателей. Но судьба больше не властвовала над Импилдауном. Беловласый открыл рот и начал поглощать воздух в огромных количествах. Когда легкие оказались переполнены кислородом, его челюсти сжались, не давая скопленному объему покинуть тело. Лицо исказилось в нечитаемой гримасе. Из ушей, глаз и носа как фонтаном выстрелила кровь. Даже тогда он не разжал челюсти по какой-то причине, удерживая все в себе, но надолго Вайспера не хватило. Задрав к потолку голову, его раздавший ор, сравнимый разве что с рыком царя зверей на своем пьедестале, взбудоражил души людей. Каждый заключенный великой тюрьмы, каждый надзиратель слышал. Им казалось, у них забирают годы жизни, словно те стареют, теряя свои волосы и получая психические отклонения. Причиной был не сам крик, а последовавшие за ним. Ясно. Дама, видя изливающуюся литрами желтую дымку и ползущие к шахтам, его тут не запирали, это мы заперты с ним. Как только та это осознала, дымка Вайспера уже устремлялась вверх, все выше и выше, минуя каждый этаж, вплоть до первого. Подземелье дрожало, каменные основания осыпались, плиты под ногами ходили ходуном. Поток уперся в стену, крышу Импилдауна, и стал скапливаться там, разваливая слои. Тревогу все же объявили, но и только. Жизнеспособность на 6-м уровне сводилась с каждым мигом все быстрее к нулю, пока наконец 80% измученной души ангела смерти не вылилось, стремилась волной разом наружу, ища куда бы нахлынуть от переизбытка, занимая каждую щель. Духовная составляющая продолжала разрушительно истощаться. 90% всех живых существ упали в продолжительный обморок. Тысячи, десятки. Функционирование тюрьмы было остановлено до выяснения обстоятельств. А тревога. Ее бы подняли, но кого ловить, если Йонка творит свое бесчинство в цепях и решетке? Что еще они могут с ним сделать? Запытать до смерти? Ни в коем случае. Он сбежит без раздумий. Оставалось лишь терпеть и надеяться жить без повторения сегодняшнего. Но камеры Ден-Ден-Муши, они уже видели высеченную на полу под плененным обугленную четырехконечную звезду. Его знак, его метка, его клеймо. Поверить не могу, даже вообразить не смел, а это случилось. Я обрел все, о чем мечтал. Предавшись безумию, подобно чуме, мой флаг вознесся над миром столь высоко, что напишут книги. Изменив ход истории, воссоздав собственными руками мировую войну, меня уже не забудут. Я Йонка, я знаю, титул одного из сильнейших мира сего мной заслужен. Может, кто-то другой, прошедший по иному пути, сейчас торжествовал. Для меня же оно не более чем еще одна кличка, как ангел смерти. Странно, не правда ли? С другой же стороны, вот думаю, кручу в уме все эти годы для меня тянущиеся следом из сплошных трупов и смотрю не с печалью, не радостью, а как на должное. Было столько способов переменить ситуацию, придумать иной план, сесть за стол переговоров. Эх, Джокер загнал меня в ловушку собственного сознания, вывернув то наизнанку. Так все и кончилось Маринфортом, итоговой точкой кипения, и при всем при этом мы оба остались в выигрыше, ведь я возвысился, как ни смешно, а он обрел желанное тело. Рациональный обмен, и в этом как раз вся суть. Он жил во мне, развивался, собирал информацию, теперь нет. Даже те оставленные в душе паразиты, после ухода поганца, более не обременяют меня, и поскольку врата закрыты, забытая земля не извергнет половину души Бога, расщепит до пыли. Одно наверняка, переродиться потом, хе-хе, не выйдет. Умный и непредсказуемый, а еще ничегошеньки от этого не теряющий пернатый наверняка сейчас хохочет во всю глотку. Но спасибо ему огромное. Мне душу расщепило хорошенько, примерно 20% осталось от прежнего объема. И странно ведь, сам процесс не столь уж болезнен, поначалу да, но после, блаженство, чистота и пустота. И вот я вновь открываю свой усталый взор, слякоть и тишь с запахом грязных, запертых тут вместе со мной, камни с темным оттенком, по ним блуждают молнии, моих рук дело, хаем, выходит душа моя не столь непригодна в отличие от тела, недурно, правда всосать обратно или как-то еще уже покинувшее не выйдет, это не моя специализация и лезть в нее не стану, пока не упрусь в потолок собственное наилучшее на мой взгляд, мой стиль не завершен, воображение и память помогут пройтись по ошибкам, выдумать новые способы как задать жару будущим испытаниям. У меня в достатке времени дабы переосознать все вдоль и поперек, переосмыслить свое я еще раз, нажать кнопку перезапуска. Резонанс проклятия удержит душу, даже при таком малом объеме. Дальнейший распад мне не грозит, если только внешние источники не вмешаются. И раз она восстанавливается со временем, подобно порезу на руке, то лучше шанса на переадаптацию может и не представиться. Раз ни Танатос, ни проклятые боли надо мной не властны. Примерно 2 лет хватит с избытком. А как закончу и выйду отсюда? Хэмэм. И как поступить со свободой? Я знаю, чего хочу, но реализации нет, на то нет никакой. Одни лишь планы, да фантазии на грани абсурда. Эх, слишком много думаю. Можно было бы обернуться и понять уже, насколько мелочны всплывающие недомолвки. Наконец-то, моя мечта сбылась. Я отдал за нее все, чем дорожил. Ха-ха-ха. Тихий, удовлетворенный смех подался из старых решеток. Радуешься? Поворачиваясь к соседу по камере, Джимбей недоверчиво посмотрел в моем направлении. 2 недели покоя, максимум на который тебя хватило, или... Похоже, ты начинаешь сходить с ума. С ума. Полагаю, так и выглядело этакое путешествие все те месяцы, пока меня носило от берега к берегу. Сегодня же осмелюсь вас поправить. Безумие мне не грозит. Один лишь Адам Вайспер остался, я. Тебе не кажется, что гордыня твоя схожа с твоим братом? Вы одной крови были. Я слышал, его самомнение стало причиной гибели. Твоя участь и речи схожи с его будущим напрямую. Гордыня – еще один аспект наших эмоций, очередной винтик, составляющий личность. Если его понимать и контролировать, оно станет наилучшим оружием, а нет, скинет с пьедестала. Рыбочеловек несколько секунд сидел неподвижно, возмущаясь мысленно каждому моему слову, судя по сжавшейся челюсти, и собирался закончить эту тему, но вдруг, осмыслив только сказанное мной, поглядел с недоверием, ожидая молча ответа, опасаясь задавать свой. Но мои органы в кровавой каше, мои кости разбиты в труху, сознание в беспорядочности, а гадкие цепи стирают в мясо кожу. Кровоток дальше кистей не поступает. С ногами также, пятки совсем охладели. Прискорбно, но придется вернуться к истокам. В прошлый и позапрошлый раз, когда нас разделило, все кончилось траурами. Я не питаю надежды и иллюзий. Они могут наступить на те же грабли, и мы вновь будем копать могилы и поднимать бокалы за упокой. Может быть, а может и нет. Откуда мне знать? Мир уже не будет прежним. Мистер Крокодайл. В темном углу, спящий шевельнулся. Выходить на обозрение у того желания не было. Вы еще живы? Что же Импелдауну так просто волю Шичибукая не сломить, иначе не было бы смысла присуждать столь высокий титул. Малец с выщипанными перьями. Хах, немного подумав, экс-корсар подался вперед. Полагаю, замену убитых ты довольно быстро нашел в Алабасте. Вами преподанный урок не прошел зазря. Я благодарен вам, будь обстоятельства иначе, и между мной и Мугиварой Луффи не было никакой разницы. А нынешние осложнения меня устраивают. Они скоротечны и совершенно незначительны. Другими словами, ты можешь выбраться на свободу, когда захочешь. Я не удивлен, все же должен спросить. И я, мне известно о чем. Ха-ха. Вы хотите, чтобы я взял вас с собой? Я хочу, могу и сделаю то, о чем говорил, убью вас, сэр Крокодайл. Или же, меняю пластинку и захожу с другой стороны, припоминая иной вариант, как поступить с этой поганью. И тут лифт вдруг опустился, пропуская к нам новых заключенных. Их сопровождал лично Магеллан. Уже позабыв про старого врага, уже не представляющего для меня угрозы, гляжу на полную ему противоположность. Хо-о, этого я не ожидал никак, и все же. Ну здравствуй, Луффи, добро пожаловать в мой мир. Наше время. Поднимая брата встроенными за спиной крыльями, Рыкхем ввела успокоительные в тройной дозе. Мышцы молодого человека стали скукоживаться, истинный облик без покрова фрукта вернул ему естественный рост и объемы. Множество глазастых глаз подметили одну необычность. Как оказалось, за грудой мяса скрывался вполне себе обычный мужчина лет 25-30. Сохранился тот весьма хорошо для своих годов. Повернув парящую тушу к себе лицом, аккуратно пальцами раздвигая зрачки, дама посмотрела на затухающий в них алый свет с пентаграммой. Ее новые исследования занимали вычислительные процессы все обширнее, пришлось создавать отдельный накопитель с заполнением только информацией. Запись 21. При потере сознания пользователя, проклятие функционирует порядка 10-12 секунд, регенерация отсутствует, как и обратный восстановительный процесс. Делая заметку, несколько маленьких шестеренок прокрутились и удовлетворительно щелкнули. Открывшая в голове снилую фотографию самой же себя со стороны, та приблизила изображение. Кибернетика, путь тобой выбранный не оптимален. Нельзя стать апостолом с мозгом, замененным компьютером. Даже наполовину, это одна из сердцевин эволюции. Но спасение тебя не ошибка, Криста, ты ученый и я тоже. Мы исследуем, делимся идеями и двигаемся дальше, оступаясь. Потом учимся на этих ошибках и добиваясь результата. То, в чем слаб я, спривишься ты. Прокрутив аудиозапись одного из разговоров с Райзером Старком, лестницы моргнули лишний раз, обдумывая все еще раз. Первый король вернул ее со дна из мира мертвых, пересобрал и запустил по новой. Несколько металлических тросов вылезло из крыла, подобно щупальцам начиная заштопывать своего брата. Так было и в детстве, и сейчас оставалось неизменным. Судно пошатнулось. Окна в каютах повышибало, из иллюминаторов и отверстий для пушек полились десятки литров настоящей крови. Водопады вытекали из днища корабля, затапливая остсики, давая кораблю ощутить их вес. МММ, прожигая инфракрасным зрением пол под собой, той зафиксировался резкий подъем чьей-то энергии. Из поломанного дверного проема вышел еще один член уцелевшей команды. Мои выводы оказались неверны. Тебя не ждала участь Нины, Стелса и Нормана. Дьявольский фрукт разрешил недостатки. Криста, какая же ты пустоголовая. Потускневшие до черноты зрачки обратили внимание на изменения в новом облике киборга. Та совсем была на себя не похожа. Пощечина прилетела по покрытой металлом коже. Тебе же не надо объяснять, за что это. За попытку убить Грозда Вайспера из ненависти. Не меняя выражение лица, последовал пофигистический ответ. Моя глупость, поддалась эмоциям, за что поплатилась. В точности как и вы, мы друг от друга недалеко ушли в откровенном идиотизме. Сибир цокнула, не став дальше спорить. Дебаты и разногласия сейчас ни к чему не приведут, что с капитаном, что без. Война, есть война. Похоронить павших, излечить раненых и, поднявшись, идти дальше к закату. Остановиться пока не поздно, одуматься, дать заднюю, никто бы не смирился с таким. Ими был выбран иной путь. Наперекор смирению и тем братским узам, натягиваемыми товарищами во время путешествия, почерневшие от дьявольского фрукта волосы бывшей благородной леди отросли до копчика. Та встала с просонья и явно не с той ноги, шухер на голове дополнял образ схожий с ведьмой. Теперь лагея крови струилась по венам, не давая умереть ни от клинка, ни от пули. Кроме того, четкое представление о самосовершенствовании задавало темп учиться, постигая новые высоты. Они еще не были в новом мире, а уже такого навидались, что можно сравнить с реальной мировой легендой. Они творили ужасные дела, но великие. Одумайтесь перед следующими словами. Бонни поднялась с места, смотря без капли страха на обеих. Ее предупреждали. Финс предполагал, что после такого поражения может начаться развал команды. Каждый был индивидуалистом. Криста не изменилась в лице, перекидывая свое внимание на вмешавшуюся в разговор. Сибир тихо прорычала и, расслабившись, опустилась на колено перед Джеком. Она права, запекшаяся кровь Рыбхема поднялась из бинтов в танце левитации. Закончим на этом, мы знали, на что идем. Без потери, победы нет. Победы, говоришь, статистика, выявленная с момента отбытия из железных лесов, выдала скудные проценты. Сплошной крах, и чего ради. Титулов и славы, мне казалось, ангелы достойны большего. Убийцы, искоренители, несущие смуту. Нам только плаха уготована, а ты говоришь о недосягаемом. Нежные пальцы, подобно кукольнику, застыли над Джеком, вытаскивая грязную кровь и заменяя свежей. И все же мы команда Йонка. И раз так, надо собрать разрозненных по морю. Старсер попал каким-то боком к Кайда, а Тина у СР-9. Мы либо их вытащим в кратчайшие сроки, либо лишимся еще двоих. Нам уже не до раздумий и раздора. Пора закончить начатое. Криста ухмыльнулась и задрала голову. Сквозь облака и палящее солнце к ним спускалось судно, Огромный корабль метров 50 в длину, военный линкор без двигателей или еще какой силы тяготения приземлялся в океан рядом с ними. Флаг ангела смерти и проклятых раздувало ветром перемен.